Глава 90. Преследуемый не мог зафиксировать своей воспаленной памятью ни одной из тех подозрительных лиц, ибо, заметив, что их присутствие обнаружено, субъекты с удивительной скоростью растворялись в толпе. И вообще, они походили на призраков, исчезая при всякой попытке Энн сфокусировать взгляд. «Скорее всего», — думал он, — «состояние настолько ужасно, что дошло до галлюцинации». Энн убедил себя в этом и пребывал в подобной уверенности до тех пор, пока в один из злосчастных дней на улице Стрит-авеню, оглянувшись, не встретил, как ему показалось, совсем уж явное доказательство слежки.